Глава 31. Кай все же уговорил меня пойти на бал, но так увлекся убеждением, что мы едва не опоздали. И все же, когда я, закончив со сборами, вышла в коридор общежития, на часах было без 5 минут 9. Жених ждал меня, прислонившись к подоконнику в своей излюбленной позе. Окинув меня медленным хищным взглядом, он, кажется, остался под сильным впечатлением от моего выбора платья. Единственное, что я не учла, когда покупала наряд, что мне могли понадобиться перчатки, которые могли бы скрыть отпечаток проклятия. Но лететь в столицу времени не было, и мне оставалось лишь надеяться, что никто не заметит. Но дракон, как оказалось, все предусмотрел. Приблизившись ко мне, он вытащил откуда-то из внутреннего кармана чертового сюртука плоскую коробочку и протянул ее мне. «Что это?» — спросила я, не торопясь принимать подарок. «Небольшое украшение». Кай сам открыл коробочку и продемонстрировал мне широкий браслет, который вполне мог полностью скрыть татуировку, и только поэтому я его взяла. «Верну после бала», — сказала я, пока обсидиановый дракон застегивал украшение. Его пальцы практически невесомо касались моего запястья, но даже от такой простой ласки по моему телу прокатились волны обжигающего жара. «Не вернешь», — покачал головой Кай. «Он теперь твой». Спорить я не стала. Стоило ли тратить силы на то, чтобы переубедить этого упрямца и портить себе хороший вечер? Вряд ли. «Идем». Дракон предложил мне руку, и я с улыбкой приняла ее. «Пешком по твоей персональной лестнице?» — спросила я, чем заслужила высокомерный взгляд. Фыркнув, Кайдон перенес нас в холл общежития, и уже оттуда мы направились в центральный корпус, где располагался бальный зал. На улице было достаточно тепло, чтобы я не чувствовала дискомфорта от вечерней прохлады. Дорожки парка подсвечивались фонарями, деревья были украшены гирляндами и сверкающими огоньками, которых днем здесь совершенно точно не было. Мы с Каем шли по парку, и до нас доносилась музыка. Праздник уже начался. Но я бы многое отдала, чтобы не растворяться в многолюдном зале, а провести еще немного времени наедине со своим бывшим истинным. «Как тебе удалось выбраться?» — спросила я, возвращаясь к теме нашего предыдущего разговора. «Ты сказал, тебя заключили под стражу». «Меня оправдали», — глядя прямо перед собой, ответил дракон. «К сожалению, для этого мне пришлось попросить помощи у отца». «А разве это плохо?» — удивилась я. «Мне бы, например, очень хотелось, чтобы отец поддержал меня в трудную минуту, а не отвернулся. Интересно, когда правда всплывет, он придет ко мне с извинениями и предложением вернуться домой? Или гордость возьмет над ним верх?» «Не только у тебя возникли проблемы после разрыва помолвки». Кай остановился и посмотрел на меня. «После того, как я разорвал узы истинности, отчим разозлился на меня. Сказал, что я не имел права самостоятельно принимать решения, что должен был посоветоваться, все взвесить и подумать о международных отношениях. Но все, о чем я мог думать, это о том, что меня предали. Поэтому, поссорившись с отцом, собрал вещи и уехал в академию». «И ты до сих пор злишься на отчима?» — спросила я тихо. Мы продолжили идти к главному корпусу, и нас таких было уже много. Тут и там мелькали пышные разноцветные платья, и я почти не удивилась, увидев Марику. Она была без кавалера и, заметив меня, помахала рукой, но подходить не стала. Мне стало неловко за то, что бросила подругу, и я была уверена, что она тоже будет с парнем. «Злюсь», — ворвался в мои мысли голос обсидианового дракона. «И еще как! Но это уже не имеет значения. Он помог мне, когда был нужен, а я лишний раз доказал, что ничего не стою без его поддержки». «Но что ты мог против принцессы?» — попыталась поддержать его я. «Даже если она солгала, за ней король Марая». «К счастью, наш король добр и справедлив», — кивнул Кай. «И он прислушался к голосу разума и проверил свою дочь». Мы как раз подошли к главному корпусу, и, остановившись у подножия лестницы, каждая ступенька которой была подсвечена, обернувшись, я не увидела Марику. Видимо, она каким-то образом опередила нас и уже вошла внутрь. Или отстала, и ее похитили. «Где Марика?» — спросила я, обеспокоенно озираясь по сторонам. Несмотря на то, что парк был хорошо освещен, там хватало темных уголков. «Вон она, не волнуйся!» Кай показал на широко распахнутые двери главного корпуса. Там в холле действительно стояла моя подруга и что-то обсуждала с нашим старостой. Выдохнув, я позволила обсидиановому дракону сопроводить меня внутрь. Бальный зал был на втором этаже, и мы поднялись туда по широкой лестнице. В учебное время здесь проходили уроки танцев, занятия по фехтованию и прочие тренировки, для которых не обязательно было выходить на полигон. Я еще ни разу не была в этом помещении, но не сомневалась, что только в празднике оно выглядело столь великолепно. Украшенный гирляндами и цветами бальный зал напоминал мне о моем прошлом, о дебюте и самом первом балу, который, казалось, произошел много лет назад. Наше с Каем появление не осталось незамеченным. Я кожей почувствовала на себе злой взгляд Мэри Лу и волны враждебности, исходившие от фанаток Кайдеончика. Похоже, меня сочли очередной временной пассией, которая вскоре освободит место рядом с их кумиром, и оно снова станет вакантным. Небольшой оркестр играл медленную мелодию, и я уже представляла, как буду кружиться по паркету в объятиях Кайдеона Райдера, когда к нам подошел один из друзей короля Академии. «Вижу, ты выиграл спор», — сказал он с ухмылкой, глядя на мое запястье. «Что ж, я готов расплатиться, когда скажешь». «Какой спор?» — не поняла я. «Никакой», — предупреждающе рыкнул Кай, многозначительно глядя на своего приятеля. И я почувствовала, как напряглось тело обсидианового дракона, будто он готовился к прыжку. Так что за спор, из-за которого он так разозлился? «Он тебе не рассказал?» — усмехнулся приятель Кайдеона, посмотрев на меня со смесью жалости и превосходства. «Глупышка! Кай, едва увидев тебя на крыльце, пообещал, что залезет тебе в трусики в первую же неделю обучения и в знак своей победы наденет тебе на руку этот браслет. Похоже, что он выиграл, хотя мы все были уверены, что ты не такая». Вот так осенний бал для меня закончился, толком не успев начаться. Дракон говорил что-то еще, но я ничего не слышала, в ушах шумело. Все расплывалось, затянутое пеленой, раскаленной до белой ярости, что росла во мне подобно приливной волне. Магия кипела внутри, готовая выплеснуться, и лишь последняя крупица самообладания удерживала меня от взрыва. Зал наверняка был хорошо защищен, и стены поглотили бы любой всплеск. Но меньше всего мне хотелось становиться объектом для новых сплетен. «С меня хватит!» — хрипло выдавила я и направилась прочь, ни на кого не глядя. Сзади слышалась какая-то возня, звук ударов. Скорее всего, Кайдон решил закрыть рот своему излишне болтливому приятелю. Но это лишь еще раз подтвердило, что мне сказали правду. Он на меня поспорил. Он похвастался друзьям, что уложит меня в постель в первую неделю обучения. И достиг своей цели. Возможно, воспользовался для этого не совсем законными методами. Например, подстроил то, что я получила проклятие. Двери зала хлопнули за моей спиной оглушительно громко. Я стремительно неслась по коридору. Надо было телепортироваться в общежитие и запереться в своей комнате, чтобы не слушать лживые оправдания Кайдеона Райдера в случае, если он меня догонит. Но, во-первых, он за мной не гнался. Наверное, праздновал свою победу. Во-вторых, мне никак не удавалось угомонить свою магию. Она бурлила во мне, обжигала изнутри и пугала своей неожиданной злой мощью. Я быстрым шагом направлялась на полигон, чтобы выплеснуть то, что так отчаянно рвалось наружу. Все адепты и преподаватели, скорее всего, на балу, и мне никто не мог бы помешать. Оказавшись на поле, я огляделась по сторонам. Кругом было темно и тихо, аварийные светильники тускло мерцали, освещая лишь небольшой кусочек полигона перед раздевалками. Но мне не нужен был свет. Я, наоборот, отправилась в сторону, полностью погруженную во тьму. И там, наконец, позволила себе сесть на землю, потому что ноги меня не держали. И плевать было на платье, которое, скорее всего, будет безнадежно испорчено. Плевать на макияж, который потек из-за внезапно хлынувших злых слез, все равно меня никто не увидит. Плевать на безопасность, Ведь что могло случиться со мной на окруженном несколькими слоями щитов полигоне? Пальцы дрожали. Магия хлестала вокруг меня ураганными порывами, поднимая в воздух мелкую вулканическую крошку. Очень некстати накатила боль, та самая, которую я чувствовала перед своей злосчастной ночью с Кайдеоном. Магический срыв спровоцировал проклятие. Но я бы лучше удавилась, чем снова попала в ловушку обсидианового дракона. Если все это было его хитроумным планом по заманиванию меня в постель, то, скорее всего, кроме боли мне ничего и не грозило. Он слишком умен, чтобы подвергать меня настоящей опасности, ведь это могло привести к международному скандалу, даже несмотря на мои сложные отношения с отцом. Хотя Кай, скорее всего, когда планировал эту подлость, не подозревал, что герцог Джай настолько разозлился на свою отвергнутую дочь, что отрекся от нее и объявил мертвой. Боль нарастала, подпитываемая злостью. Закусив губу, я изо всех сил пыталась вспомнить, как выставить щит, но ни одно плетение не приходило в голову. И прежде чем я успела хоть как-то усмирить ураган, что трепал мои волосы и бросал мне в лицо вулканический песок, вокруг наступила оглушительная тишина, за которой последовал взрыв. От ударной волны земля подо мной дрогнула, и хорошо, что я уже сидела, иначе точно не удержала бы равновесие. Перед глазами разлилось ослепительное сияние, и я не сразу сообразила, что оно исходило от меня. Я попыталась подняться или хотя бы закричать, чтобы позвать на помощь. В академии даже сквозь щиты полигона наверняка почувствовали магический взрыв. Но земля, в которой темнела огромная воронка, внезапно начала удаляться. И вместо крика из моего рта вырвалось тихое утробное рычание. С тихим шелестом за спиной развернулись крылья. Массивный хвост хлестнул по лапам, и я с ревом замотала головой, пытаясь загнать свою вторую ипостась внутрь, туда, где ей было самое место. Потому что даже в темноте я отчетливо видела, что цвет моей чешуи сильно отличался от золотого. И я вся была как будто соткана из теней, гладких и матовых. Лапы оканчивались длинными загнутыми когтями, а длинный хвост был усеян шипами. Тяжело взмахнув крыльями, я бессильно зарычала. Потребуется время, чтобы научиться управлять своим вторым телом, а у меня его не было. Я огляделась по сторонам, не сразу осознав, что могла прекрасно видеть в темноте. На полигоне все еще никого не было. Неужели не почувствовали всплеск? Что ж, похоже, удача улыбнулась мне. Закрыв глаза, я сделала несколько глубоких вдохов. Боль притупилась, но не отступила. Проклятие, чем бы оно ни было, не исчезло после полной инициации, как я втайне надеялась. Вспомнив тренировки, я все же смогла вернуться к своему изначальному облику. Платье грязное и мятое все еще было на мне. Магия его защитила. Покачнувшись, я все же устояла на ногах и снова огляделась. Лучше мне было убраться отсюда как можно скорее, на случай, если всплеск все же был зафиксирован. И уйти стоило не только с полигона, но и из академии, потому что скрытый дар, открывшийся во мне, был темным.